Глава 105. Оглянувшись на Брейна, Сингер вышел с Фофо без опаски, а когда они прошли в сторону столовой шагов на 20, вышел и сам Брейн. «Вот он хотел с тобой поговорить», – бросил Фофо и ретировался, а Сингер, видя приближающегося Брейна, выхватил из ботинка столовый нож со сточенным носиком и принял оборонительную стойку. Однако Брейн прошел мимо, сказав: «Давай зайдем за угол, здесь много лишних ушей». Сингер огляделся и действительно увидел с десяток любопытных глаз, которые ждали какого-то развлечения. Тогда он убрал нож и поспешил за Брейном, понимая, что здесь что-то другое, не то, что он думал. За углом стоял Брейн, держа руки в карманах. «Че надо?» — настороженно произнес Сингер, останавливаясь в шагах в четырех и поглядывая на руки Брейна. «Да нет там ничего», – сказал тот, показывая руки. «Чего надо?» «Стрельбу, слышишь?» «Но...» «Значит, офицеры управления еще живы, правильно?» «Но...» «А что будет, когда их добьют?» «Каратели приедут». «И что будет с тобой?» «Да то же, что и с тобой, варвар!» «И тебя это устраивает?» Сингер вздохнул. «Я привык, что меня подставляют, но другие говорят, будто на помощь идет крейсер Худденхарт». «Это еще что?» «Повстанцы». «И что, нас всех спасут?» «Не думаю. Спасут тех, кто поднял мятеж. Может, и в тюрьму уволокут тоже. Но от лишних-то избавятся». «А мы с тобой лишние?» «Да», – кивнул Сингер. «А чего ты такие дурацкие вопросы задаешь? У нас что, есть выбор?» «Есть», – сказал Брейн и заговорчески огляделся. «И какой?» «Надо пойти и помочь офицерам. И мы сможем получить прощение или скидку срока. У вас ведь такое бывает?» «Редко. Но там парни с оружием. Психи из 22-го и 54-го блоков. Они руками порвать могут. А теперь у них еще и оружие». «У нас вон тоже», — кивнул Брейн настоявшего поодаль Фофо. «Старые дробовики для полицейских», — Сингер усмехнулся. «Мы к ним даже подойти не сможем, а ты сейчас в плохой форме». «Да, я не румяный, но все же 6 суток на больничке. Но я постараюсь, иначе нас здесь и оставят. Ты ведь сам сказал». Сингер задумчиво почесал темя. Потом поднял глаза на Брейна. «Я могу кого-нибудь взять с собой?» «Нет, я здесь никому не верю». «Ну, это правильно», – согласился Канзас. «Значит, прямо сейчас? Но у меня нет ствола». «Сейчас уже будет», – сказал Брейн, заметив, что по коридору со стороны пищеблока шагают 2 суперов и 1 рослый Канзас. Это была публика из психов, и у них на троих было 2 короткоствольных автомата с электроприводом. Брейн впервые видел такие системы. «Вот, это он!» – воскликнул Канзас, указывая на Брейна, и суперы, вместо того, чтобы вскинуть автоматы, тараном пошли на Брейна. «Это он! Он выходил из кладовой после того, как там стрельба была. И вон тот Гоберли. Иди сюда, урод!» Фофо моментально испарился вместе с 2 дробовиками. Сингер попятился к стене, а Брейн улыбнулся и раскинул руки, словно собрался обнять надвигающихся на него суперов, покрытых фосфорицирующими татуировками. Их лица покрывали шрамы, кулаки были размером с голову Брейна. Однако они даже не пытались закрыться, и 2 быстрых удара повергли их на пол. Брейн подхватил выпавшие из рук суперов автоматы и бросил 1 Сингеру, который от неожиданности неловко поймал его и едва не выронил. А оставшийся без поддержки рослый Канзас заорал и, прихрамывая, помчался в сторону столовой. «Как там? Уже все?» – поинтересовался Фуфо, выглядывая из-за угла. «Ты больше не пропадай вместе с оружием», – высказал ему Брейн, наскоро проверяя автомат и считая патроны. В трубчатом рожке оказалось 20 штук. Батарея показывала 2/3 заряда. Но как это оружие действует, Брейн не представлял. «Давай сюда», – сказал Сингер, приходя в себя, и показал, как и что тут работает. Получалось просто, и больше всего Брейна порадовало, что в Сингере он не ошибся. Этот Канзас будто переменился и выглядел совсем иначе. Даже спина стала прямее.